Глава 12. У Мортенса я просидел долго, пора и у Грита объявиться, а то пропал на сутки почти. Что девушка подумает? Ушел проблемы решать, и нет его столько времени. Проблема решила его. Не смог совладать с врагами? Ведь уверял же, что не убийца, и вот... Пора по сторонам внимательно снова свободной девушке осмотреться. Желающих-то много найдется на местную звезду, сразу заберут. Парни своих зазноб реально так приодели по местной моде. Девки шустрые оказались, пригляделись и оделись. Уже от жительниц города не отличаются ничем, и глаза не красят, как на фронтире заведено. Дух навязчивой вульгарности почти исчез. Такие фифы стали. На каждое неприличное слово глаза удивленно широко раскрывают. Ничего не скажешь. Вежливые отношения и деньги очень меняют людей. Поговорил с парнями о деньгах. У них есть еще, но красивая жизнь высасывает очень быстро средства. Прошло только 3 дня, как Кросс с Драгером вышли из гильдии и подняли за 1 вечер, как тот же Кросс за 3 месяца раньше. Драгер, наверное, столько получал за 2 месяца в лесах. Есть с чем сравнить. Тем более, все это в городе произошло. Город — это сила. И жизнь у них теперь совсем другая, комфортная и приятная до невозможности. Хочется такую продлить подольше и насчет будущего не беспокоиться. А что, они крутые профи, и этого достойны, кто спорит? Утром сегодня мы сделали реальнейший вклад в такую жизнь. Совершили прямо подвиг, особенно в глазах Шидера и выживших стражников, ведь дыхание смерти явственно посеребрило им виски. Без меня и моего засадного полка с метко выпускаемыми длинными стрелами порубили бы их на куски ко всем чертям. Об этом я парням так и сказал, что мы сделали все на самый-самый максимум возможного, прыгнули выше головы, потому что ваш покорный слуга все отлично спланировал и не стал подключать стражу или гвардию в больших количествах, которые наверняка бы не привели рыжих к такому исходу. Если бы те видели не жалких 5 людишек, к одного из которых и так жаждут убить любым путем в любом месте, а теперь он уже ждет их перед последним шагом к свободе, 50 метрах от зафрахтованного корабля. Не эту кучку, стоящую на пути к кораблю и свободе, а большой отряд той же гвардии, что бы они выбрали, я не знаю. Все равно не могу себе представить, чтобы эти отморозки подняли руки для сдачи. С таким товаром, сокрытым от города, рыжие могли сохранить жизнь, сдать оружие и получить большие сроки на рудниках. Но они остались бы живы. И относительно здоровы, остальные члены общины с неограниченными средствами на кармане подготовили бы побег или просто подкупили начальство стражи на тех же рудниках, чтобы забрать своих соплеменников. Тем более все это произошло бы на границе с севером, и рыжим тогда останется только вернуться на службу к прежним хозяевам. Не такая хорошая жизнь, как в Астере или Талаке или Гардии, пива совсем нет, однако тоже ничего лучше, чем на руднике. Да и свое бы пиво сварили, на крайний случай. Все это я доношу до парней, не совсем понявших суть моего замысла. Они в качестве засадного полка без каких-то проблем решили исход схватки за 2 минуты в нашу пользу. Конечно, я не могу гарантировать, что нам сейчас выплатят обещанные полагающиеся вознаграждения, ибо, судя по реакции Шидера, ко мне оказалось слишком много, и они слишком дорогие. Сумма к выплате может оказаться такой, что городу проще кинуть нас троих. Даже если не ликвидировать, то обвинить в чем угодно и отправить на рудники. Хоть в смерти 2 жуликов, хоть в гибели обоих рыжих на ночных улицах. Да в чем угодно. Никто не станет особо вникать, когда есть политическое решение высшего руководства города. Это очень обидно, махать киркой под землей вместо того, чтобы наслаждаться жизнью в Астере. И я уверен, вернуться оттуда не получится. Инструкции будут выданы четкие. Никто не хочет видеть снова перед собой обманутых и кинутых людей, мечтающих о мести. Все это я и пытаюсь донести до мозга бывших охотников, уверенных, что дело в шляпе. Да, пока все отлично. Секретарь Шидер на нашей стороне и помнит о своем спасении. Табличка с моими показаниями тоже жива, свидетелей много. Вроде не о чем беспокоиться таким героям. Но мне, как пожившему человеку, известно, как государство не любит платить по счетам там, где можно этого не делать. Поэтому придется вести себя осторожно и соглашаться на все, что совет капитанов сочтет нужным нам предложить. Парни сейчас вообще никто. Просто бывшие охотники, бросившие службу ради гулящих девок. Тот же уязвленный, разозленный Альс точно потребует примерно и показательно наказать дезертиров, вместо того, чтобы осыпать их золотом. Наверняка так и поступит, если его кто-то спросит. И отцы города с удовольствием это желание поддержат, чтобы сохранить деньги в казне из лучших побуждений, конечно, и ради светлого будущего Астера. С такой мыслью так легко и приятно согласиться, вычеркнув получателей премии из списка. На это мне уже намекнул Шидер, что мы в достаточно опасной ситуации. Хорошо, что я представлен чиновником города как официальный представитель гильдии. Это хорошо, но недостаточно. Альсу с Турином хорошо бы узнать про наше участие в бойне как можно позже, а лучше вообще никогда. Мне самому не помешает засветиться перед хозяевами города в своем новом статусе и получить от того же Альса официально новое назначение, лучше в определенной форме, а не только через представление Бромсу, то есть поучаствовать в оформлении каравана в сторожку, засветиться везде, где можно. Не стоит думать, что тот же Шридер будет поддерживать нас бесконечно долго. Озвучит ему мнение совета, и он только скажет, смахнув скупую слезу: «Простите, парни», и все. Я все это к чему вам говорю? Получить 1/4 за участие в объявлении скрытого и защите секретаря мытни точно не получится. 1/8 мне, если и выдадут, это будет что-то невероятное, в это я тоже не верю. Да вы и сами видели реакцию Шидера и какие он меры предпринял для сохранности этих мешочков. Охотники закивали головами. Произошедшее поразило их самих. Эти меры предосторожности, десяток гвардейцев на конях и денежный ящик. Скорее всего, выдадут определенную сумму, может, небольшую, и наградят всех нас какими-нибудь почетными званиями и бесплатными цацками. Понимаете? Драгер, как более опытный товарищ, согласно кивнул. Вот Кросс оказался несогласный и хочет требовать награду по закону. «Кросс, старина, кончай тупить и нас всех подставлять. Не вздумай высказаться хоть кому-то вот таким образом. Даже своим подружкам молчи». Наконец и Драгер осознал наше сложное положение. Хорошо, хоть один из двоих понял. «Да даже требовать в страже жестко все, что нам полагается, не стоит. Я схожу один и вежливо пообщаюсь с тамошним начальством. Что отдадут, то отдадут, и все. Продолжаю вносить ясность в вопрос». «Вы только прикиньте, там, может, камней на такую сумму, что 1/8 от этого даст возможность нам всем жить, не работая всю оставшуюся жизнь. Данданов талеров или больше нам положено будет. Кто нам отдаст такие деньги? Скорее всего, выдадут премию в связи со слишком гигантской суммой добычи, и все. Шидеру, конечно, тоже перепадет хорошо, но не деньгами. И всему составу героической мытни. Зачем, вы думаете, я нырял за этим рыжим? Только из-за ключей от усадьбы. Оставшаяся пара рыжих и 4 бабы — самые бестолковые из всего племени. Сейчас наверняка усадьбу штурмуют уже или уговаривают сдаться. Потом проведут обыск, тщательно все перевернут вверх дном. Рыжих определят в каталажку, как пособников, если они сдадутся. Закроют двери теми же ключами, которые там найдут. Замки у рыжих очень хорошие. На это они никогда не скупятся». Эта связка ключей поможет нам потом войти в усадьбу и найти все, что не отыщут при обыске. Я же говорил вам, что у меня есть способность находить тайники, если дать мне пару часов. А ключи помогут открыть их. Наверняка многие тайники хорошо спрятаны, и так просто их не увидеть. Как вам такая идея? Мочить никого не нужно, просто помочь найти спрятанное. И не факт, что найдем, зато и риска немного». Парни задумались, им-то на самом деле проще накрошить врагов, чем такими деликатными вещами заниматься. Это же воровство, как ни крути. У города, которому они служили верно, самое настоящее воровство. Я догадываюсь, что кто-то среди рыжих обладает магическими умениями, и тайник с помощью магии спрятан. В городе таких умельцев нет, почти на 100%, уверен я. Но маленький шанс на это все же оставим, что найдутся прикормленные такие умельцы при ратуше. Поэтому лучше побыстрее наведаться в усадьбу и забрать, что осталось. Тоже не 100-процентный вариант, конечно, но очень близко к этому значению. Стоит рискнуть. Именно сегодня и стоит. Оставил парней в раздумьях. Все же нарушать закон так постоянно они не приучены. Вот крошить других нарушителей закона очень даже могут и любят. Я один все могу провернуть, но это сложно. Нужно кому-то вокруг присматривать, да и на прорыв, возможно, придется идти, если спалимся. При парнях, естественно, я магию применять не буду, это смерти подобно. Не заходя домой, дошел до Лисы. Грита еще не видно, поэтому я заказал себе ужин и бутылку реса в номер. Попросил предупредить милую, что жду ее наверху. Пропущу глоток другой перед ужином, но не больше. Сразу прильнул к ставням, потушив свечу перед дверью. Сумерки накрывают город, но еще можно рассмотреть суету во дворе усадьбы. Как я и ожидал, процесс возглавляет мой приятель Шридер, главный герой сегодняшнего дня. Он, стоя во дворе, при свете факелов, распоряжается служивыми и выносящими разного рода барахло во двор к нему лично на осмотр. Рыжие все связаны, сидят в углу двора под присмотром стражи. Перевязок на них не накручено, значит, просто сдались явно превосходящим силам. Они непрерывно глядят на действия Шридера, напряженно изучая вынесенное добро, и каждый раз что-то вроде облегчения проскакивает на их лицах с каждым новым предметом мебели. Сверху мне хорошо видны их лица, освещенные факелами охраны, бдительно следящие, чтобы арестованные не развязались и не достали ножи из потайного места. Вскоре процесс заполнения двора остановился, все вынесли и начали грузить настоящие в ожидании подводы. Бочки с вином грузили в первую очередь, под присмотром самого секретаря мытни и оставили под охраной. Шридер с помощниками вошли в дом и пробыли там с полчаса. Наверное, обстукивали полы и стены в поиске тайников. Только дело это долгое, и все действия перенесли на завтра на день. Он сам так объявил, лично закрыв двери такой же связкой ключей, что и у меня лежит в кармане. Потом пристроился к первой подводе с бочками и махнул рукой, начиная движение целого обоза. Бочек на подводе стоит ровно 3 штуки, число сходится. Есть ли там мешки с камнями, этого я не могу узнать. Только если Шридер завтра при встрече сам похвастается. Или сам найду их в тайнике под скрытым, что вполне реально для меня. Арестованных подняли и погнали впереди обоза. Я уже не вижу их лиц, не могу определить, дождались они того, чего так ждали и боялись, или все же нет. Черт, придется что-то решать прямо сейчас. Такая возможность больше точно не представится. Охрану перед домом не оставили. Ведь все хозяева или на том свете, или в кутузке. Некому проникать в дом. Крепкие замки этому порука. И так всех служивых подняли. Пора дать отдохнуть дежурной смене стража. С утра все на ногах бегают. Возможно, больше такого момента не будет. Завтра или охрану приставят, или найдут спрятанное. Пора срочно решаться на новые хлопоты, пора познакомиться с устройством самого дома. Что за жизнь такая? Опасная и рисковая у меня началась. Эти 6 дней — самые напряженные во всей моей сознательной истории.